Да, тормоза подводят. Жене и дочке я не писал. Это не имело смысла. Думал, подожду, там видно будет. Короче, жизнь несколько стабилизировалась. Я старался меньше размышлять на отвлеченные темы. Мои несчастья были вне поля зрения, где-то за спиной. Пока не оглянешься, спокоен. Можно не оглядываться. Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно. Услышал бы Толстой подобный комплимент. И тем не менее в основе безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив. Где ты, Русь? Куда все подевалось? Где частушки, рушники, кокошники? Где хлебосольство, удаль, размах? Где самовары, иконы, подвижники, юродивые? Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра? Где обыкновенные лошади, черт побери? Где целомудренная стыдливость чувств? Голову ломают. Где ты, Русь, куда девалась? Кто тебя обезобразил? Кто-кто? Известно кто. И нечего тут голову ломать. Отношения с Михаилом Ивановичем были просты и рациональны. Первое время он часто заходил ко мне. Вытаскивал из карманов бутылки. Я махал руками. Он пил из горлышка что-то многословно бормоча. Я не без труда улавливал смысл его пространных монологов. И вообще, Мишина речь была организована примечательно. Членораздельно и ответственно. Миша выговаривал лишь существительные глаголы. Главным образом в непристойных сочетаниях. Второстепенные же члены употреблял Михаил Иванович совершенно произвольно. Какие подвернутся? Я уже не говорю о предлогах, частицах и междометиях. Их он создавал прямо на ходу. Речь его была сродни классической музыке, абстрактной живописи или пению щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом. Допустим, я говорил: «Миша, пора тебе завязывать, хотя бы на время». В ответ раздавалось: «Это Сидор, пидор, бозна где. Пятерку утром хвай, знат бызь гадюшник. А вон смой тыка, что на депоненте. Кого ж еныть завязывать? Без пользы тыка. И душа не в зойде». Мишины выступления напоминали звукопись ремезовской школы. Болтливых женщин он называл таратайками. Плохих хозяек — росомахами. Неверных жен — шаландами. Пиво и водку — балдой, отравой и керосином. Молодое поколение — описью. «На трубазе опись гаешная, бозна халабудит». В смысле молодежь, несовершеннолетняя шпана озорничает и творит бог знает что. Отношения наши были построены четко. Миша брал для меня у тещи лук, сметану, грибы и картофель. Плату с негодованием отвергал. Зато я каждое утро давал ему рубль на вино. И удерживал от попыток застрелить жену Лизу. Иногда с риском для моей собственной жизни. Получалось, мы в расчете. Что он за личность, я так и не понял. С виду нелепый, добрый, бестолковый. Однажды повесил двух кошек на рябине. Петли смастерил из рыболовной лески. «Расплодились!» — говорит. «Шумовки! Сопсюду лузгают!» Как-то раз я нечаянно задвинул изнутри щеколду. И он до утра просидел на крыльце, боялся меня разбудить. Был он нелепым и в доброте своей, и в злобе. Начальство материл в лицо последними словами, а проходя мимо изображения Фридриха Энгельса, стаскивал шапку. Без конца проклинал родезийского диктатора Яна Смита. Зато любил и уважал буфетчицу в Шалмане, которая его неизменно обсчитывала: «Без этого нельзя! Порядок есть порядок!» Самое жуткое его проклятие звучало так: «Работайте на капиталистов!» Как-то раз милиционер Довейко отобрал у него, у пьяного, германский штык. «Капиталистам служишь, гад!» — орал ему Михаил Иванович. Жена и теща унесли в его отсутствие радиоприемник. «Все равно от капиталистов спасибо не дождутся!» — заверял Михаил Иванович. Беседовали мы с ним всего раза два. Помню, Миша говорил: Текст слегка облагорожен. Я пацаном был, когда здесь немцы стояли. Худого не делали, честно скажу. Кур забрали, свинью у деда Тимохи. А худого не делали, и баб не трогали. Те даже обижаться стали. Мой батя самогонку гнал, на консервы менял у фашистов. Правда, жидов и цыган они того. Расстреляли? Увезли с концами. Порядок есть порядок. А ты говоришь, худого не делали. У худого, ей-богу, не делали. Жидов и цыган, это как положено. Чем же тебе евреи не угодили? Евреев уважаю. Я за еврея дюжину хохлов отдам. А цыган своими руками передушил бы. За что? Как за что? Вот дает. Цыган и есть цыган. В июле я начал писать. Это были странные наброски, диалоги, поиски тона. Что-то вроде конспекта с неясно очерченными фигурами и мотивами. Несчастная любовь, долги, женитьба, творчество, конфликт с государством. Плюс, как говорил Достоевский, оттенок высшего значения. Я думал, что в этих занятиях растворятся мои невзгоды. Так уже бывало раньше, в пору литературного становления. Вроде бы это называется сублимация. Когда пытаешься возложить на литературу ответственность за свои грехи. Сочинил человек короля Лира, и может после этого год не вытаскивать шпагу. Вскоре отослал жене 70 рублей, купил себе рубашку. Поступок для меня беспрецедентный. Доходили слухи о каких-то публикациях на Западе. Я старался об этом не думать. Ведь мне безразлично, что делается на том свете. Прямо так и скажу, если вызовут. Кроме того, я отправил несколько долговых писем. Мол, работаю, скоро верну и извините. Все кредиторы реагировали благородно. Не спеши, деньги есть, заработаешь, отдашь. Короче, жизнь обрела равновесие. Стала казаться более осмысленной и логичной. Ведь кошмар и безнадежность еще не самое плохое. Самое ужасное — хаос. Стоит пожить неделю без водки, и дурман рассеивается. Жизнь обретает сравнительно четкие контуры, даже неприятности кажутся законным явлением. Я очень боялся нарушить это зыбкое равновесие. Грубил, если звали выпивать. Раздражался, если со мной заговаривали девушки в экскурсионном бюро. Потоцкий говорил: «Борька трезвый и Борька пьяный — настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой». И все-таки я чувствовал, не может это продолжаться без конца. Нельзя уйти от жизненных проблем. Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные осваивают. Если живешь неправильно, рано или поздно что-то случится. Утро. Молоко с голубоватой пенкой. Лай собак. Позвякивание ведер. За стеной похмельный Мишин голос. «Сынок, кинь рублишко!» Я высыпал ему оставшуюся мелочь, накормил собак. На турбазе за холмом играла радиола. В ясном небе пролетали галки. Под горой над болотом стелился туман. На зеленой траве серыми комьями лежали овцы. Я шел через поле к турбазе. На мокрых от росы ботинках желтел песок. Из рощи тянуло прохладой и дымом. Под окнами экскурсионного бюро сидели туристы. На скамейке, укрывшись газетой, лежал Митрофанов. Даже во сне было заметно, как он ленив. Я поднялся на крыльцо. В маленьком холле толпились экскурсоводы. Кто-то со мной поздоровался. Кто-то попросил закурить. Дима Баранов сказал: «Ты чего?» Под безобразной, чудовищной, отталкивающей картиной районного художника Щукина цилиндр, лошадь, гений, дали неоглядные. Стояла моя жена и улыбалась. И сразу моему жалкому благополучию пришел конец. Я понял, что меня ожидает. вспомнил наш последний разговор. Мы развелись 1.5 года назад. Этот современный изящный развод чем-то напоминал перемирие. Перемирие, которое не всегда заканчивается салютом. Помню, народный судья Чиквоидзе обратился к моей бывшей жене. «Претендуете на какую-нибудь часть имущества?» «Нет», — ответила Татьяна. И добавила. «За неимением оного». Потом мы иногда встречались, как добрые знакомые. Но это показалось мне фальшивым, и я уехал в Таллин. А через год мы снова встретились. Заболела наша дочка, и Таня переехала ко мне.